Остаток дня я бездельничала, смотрела телевизор, отмокала в ванне, пила кофе. Прослушав автоответчик, я поняла, что во мне, как и в детективе, никто не нуждался, а как человека меня дважды пригласили в гости. Первым был Сергей Григорьевич, напомнивший мне об обещанном визите, а вторым – Геннадий, который сообщил, что Людмилу выписали и что они были бы рады увидеть меня на праздновании подачи заявления. ЗАГС. Ха! Чудо-заведение, которое я объезжаю за три квартала. Ну что ж, я за них рада. Трель звонка вывела меня из задумчивости, в дебрях которой я коротала время. «Иванова, это я, Васнецов!» Красивый и возбуждающий голос Никиты звучал слишком бодро и таинственно. Похоже, мой мужчина что-то придумал. «Что-то случилось?» «Я решил, что ты, как гордый представитель сильной половины нашей пары, ни за что не сознаешься в том, что соскучилась. Поэтому делаю тебе одолжение и признаюсь в этом первым. К тому же я беспокоюсь о том, что ты голодна, а холодильник пустой». А ведь и правда проголодалась. Я окинула взглядом осиротевшую за две недели кухню. О чем только думает моя голова, а ни о чем. Моя голова еще не вернулась из сказочного отпуска. Нет, не так. Мое тело вернулось в полном анатомическом составе. Не вернулся мой интеллект. Даже имейл не оставил на всякий пожарный. Решив, что я глубоко ошибаюсь, я провела внутреннюю перекличку своих органов. Вроде все было на месте. Почему тогда я не сообразила, что я пока смертная и мне необходимо питаться? Потому что вот уже некоторое время еда была не моей заботой, и я привыкла. К хорошему быстро привыкаешь. И я говорю не только о еде. Перед глазами услужливо возник образ Никиты, вытягивающее свое великолепное тело из неестественной синевы бассейна. Я сглотнула слюну. «Ты прав, Васнецов. Выезжай ко мне сейчас же. Может, успеешь откачать мой отощавший организм? Клетки мозга уже плохо работают». «Вообще-то я уже здесь, Холмс. Могла бы догадаться». Я хмыкнула. «Говорю же, плохо соображаю. Чего ты ждешь? Заходи и спасай меня. Или ключи посеял?» «Нет, решил потешить твою чрезмерную независимость. Пусть думает, что без нее никто ничего решить не может». Она это оценила. «Теперь можешь смело заходить и спасать меня от голода. Иначе мир потеряет не только возможность пополнить генофонд, но и меня саму как прекрасного специалиста». «Ты уверена? Или ты так сильно проголодалась?» «На все сто! Что ты мне принес?» Аромат свежей выпечки ударил в ноздри. Я повернулась и увидела Никиту, стоящего в дверях в обнимку с двумя пакетами. Я медленно подошла к нему и поцеловала. «Я скучала». «По мне или по еде?» — усмехнулся Никита. «Ладно, не отвечай, а то я расстроюсь». Я окинула хищным взглядом его фигуру, и пакеты тоже. Никита негромко, но очень возбуждающе хохотнул. «Васнецов, я из-за тебя поправилась на 2 килограмма!» Я капризно надула губы, но в пакет все же заглянула. «Не может быть!» — воскликнул Никита в притворном ужасе. «Что же нам теперь делать? Ведь я не смогу тебя даже с места сдвинуть! И уж, конечно, теперь такую массу не прокормишь! Кошмар!» «Что?» Только и смогла выдавить я от смеха. «Ты невыносим!» «Я сегодня обязательно поищу твои килограммы, Холмс!» Он мне подмигнул, а у меня от этого поскакал пульс и мурашки по спине. После ужина, лежа в постели, Никита сообщил мне, что нас ждут в гости. Завтра. «Окей, напомни мне об этом завтра», — пробормотала я, устраиваясь поудобнее. Сейчас мне хотелось только спать. Думать о том, что ждет меня завтра, меня прельщало меньше всего. Закрыть свои прекрасные глазки и спать, наслаждаясь запахами родного дома. «Спокойной ночи!» «Спи, Холмс, я тебе приснюсь!» «Угу, начинай!» Утро наступило слишком рано, и я не успела выспаться. «Васнецов, выключи солнце, я хочу спать!» «Окей, не забудь, вечером мы идем в гости!» «Завтрак и обед в холодильнике. Не съедай все сразу, а то ты и так уже поправилась». Что?» Я резко села, огорошенная его последними словами. «Мало кто захочет услышать такие слова с утречка. Я бы, может, и не поверила, но я в последнее время сама стала над этим задумываться. Ведь Никита так вкусно готовил, я не могла остановиться, пока не начинала думать, что после еще одной кружки просто лопну. Да и привычной работы, после которой мне хотелось только до кровати добраться, сейчас было подозрительно мало. Так что я начала задумываться о том, что моему тельцу неплохо бы помучиться в спортзале, чтоб жизни раем не казалось. Каждое утро я пристально разглядывала собственную фигуру и, ничего снова не обнаружив, малодушно обещала себе, что сяду на диету с завтрашнего дня. Я на диету. Ужас! «Доброе утро, Холмс!» Никита, уже полностью одетый, наклонился ко мне и поцеловал. «Привет!» Видимо, остатки моих мыслей высветились на моем лице, потому что он рассмеялся. «Я пошутил! Ты стала еще великолепнее с тех пор, как перешла на здоровое питание!» «Васнецов, назови хоть одну причину, оправдывающую твое бесчеловечное обращение со мной, не вазой династии Мин!» «Мы идем в гости. Если ты проваляешься до обеда, то не успеешь приготовиться и будешь на меня дуться. Совершеннейшая Таня Иванова не имеет права выглядеть, как не выспавшаяся из-за безумного секса, продолжавшегося почти всю ночь, удовлетворенная и счастливая сволочь». «Принимается». «Я ухожу на работу, и мне хотелось поцеловать не полубессознательное тело, а тебя».